Стратегия 9. Дипмиссия. Глава 1. Введение в специальность. Проснувшись, я через некоторое время понял, что тарахтит не локомобиль на оставшемся далеко позади берлинском причале, а судовой дизель, главный двигатель ЯМС-238Р-150 лошадиных сил. А еще тут должен быть дизель-генератор на 8 кВт. Вспомнил эту технику. Я лежал, прижавшись к мелко вибрирующему борту, от которого ощутимо тянуло холодом. На нижнем месте в тесном кубрике, укрыт тонким шерстяным одеялом казенного серого цвета, столик. Рядом с трапом втиснут шкаф для верхней одежды, есть пара рундуков под шмот и утварь, да две откидные верхние полки. Ретро-обивка каюты выполнена из крашеной фанеры с раскладкой из реек, палубные стрингеры обшиты крашеной доской. Кроме меня в кубрике никого не было. Граненый стакан в кольчугинском подстаканнике РЖД напомнил о завершении вчерашнего дня. Выпил теплый чай с лимоном и уснул, как убитый. А чай напоминал и мочевой пузырь, не перестающий беспокоить сразу после пробуждения. Что лежать-то, надо идти, я помню, где должен находиться гальюн, если они тут все не переделали. Наверх выбрался через люк на палубе. Гальюн, как и ожидалось, оказался все тем же крошечным пеналом с низким потолком, заклепками на железных стенках и почти не помутневшим зеркалом овальной формы. Везет же кому-то, постоянно хорошее зеркало под боком. А я, похоже, до конца дней своих обречен смотреть в автомобильное. Если не женюсь, выгляжу, кстати, относительно неплохо. Да, щетина лишняя. Надо будет попросить у ребят кипятку и заправить опасную бритву. В целом же выспавшаяся морда лица излучала готовность что-то делать и немножко тревогу. Зачем меня вызвали столь экзотическим способом? Оказавшись на палубе, я приветственно махнул рукой человеку в рубке, после чего осмотрелся, гордо распустив из-под носа седые усы и оставляя за кормой ровный пенистый след. По предвечерней волжской воде уверенно бежал средних размеров красавец проекта 376, знаменитый флагман ВМФ замка «Россия Дункан», 36-тонный вспомогательный, он же рейдовый катер РК, который его создатели назвали «Ярославцем». Я как-то целую навигацию отходил мотористом на таком катере по Енисейским притокам. Ходовой стаж вышел невеликий, потому как большую часть времени пришлось заниматься ремонтом силовой части и пробными пробегами. И здесь хотел было устроиться речником, в том числе и на Дункан, да не срослось. Мне вообще много куда хотелось устроиться, а срослось только на нынешней работе. Красивый получился кораблик, как и всякая удачная конструкция, созданная людьми. На полном ходу Ярославец выглядит настолько ладным, надежным и уверенным в себе, что многие на берегу невольно оборачиваются, вглядываясь в силуэт. Спроектированный еще в первые послевоенные годы, Ярославец оказался настолько удачным изделием, что выпускался десятки лет во множестве модификаций, порой сразу и не определишь. Сварной корпус из стали спокойной плавки, приподнятый, с характерной горбинкой нос, слегка седловатая палуба, которая так мешает новым хозяевам переделывать приобретенный теплоходик в круизник, и небольшая, спускающаяся к корме надстройка. Выглядит все это до того гармонично и привлекательно, что немедленно оказаться на борту хочется не только закоренелому романтику. Вот и я хотел. Некоторые особенности конструкции отложились в памяти навсегда. В надстройке спереди расположена маленькая с виду, но неожиданно вместительная ходовая рубка. За ней по правому борту тяжелая дверь, там два трапа, направо в камбуз и кают-компанию. В этом моде, как мне было сказано вчера, в чистом виде ее нет. Налево трап ведет в машину, в машинное отделение. С кормы по трапу можно спуститься в невысокое помещение, у кого-то там пассажиры сидят, у кого груз. А по левому борту размещается гальюн с тем самым хорошим зеркалом, одновременно служащий умывальником, душевой кабиной, если поливать себя из ковшика, и крошечная радиорубка. Надстройку венчает верхний ходовой мостик, где ждет своего часа тщательно укрытый брезентом штурвал с датчиками положения руля, компас, сирена, два мощных прожектора, бортовой отличительный огонь и светоимпульсные отмашки. Ну и все остальное навигационное богатство, накопленное рачительным капитаном. С этим на Дункане все в порядке. Анемометр с ветрячком, аж три антенны, включая волновой канал, и очень хорошее РЛС производства японской компании из Нагасаки Фуруно. В то же время по стальным переговорным трубам старинного машинного телеграфа отсюда можно теплым ламповым способом связываться с рубкой и механиком. Мачта при необходимости заваливается с помощью ручной лебедки, Она на стенке ходовой рубки. Интересная деталь. Ходовой мостик в передней его части имеет ветроотбойный козырек, который создает восходящий поток воздуха, экранирующий находящихся на мостике от встречного воздушного потока. Такой способ защиты от ветра был подмечен нашими конструкторами еще на немецких кораблях периода Второй мировой войны и успешно использован на ярославцах. В качестве дополнительного плавсредства на борту ближе к корме закреплена советская моторка «Малыш Неман-2». Отличная лодка, между прочим, со сварным корпусом и хорошей курсовой устойчивостью. Несмотря на крохотный размер, очень ходкая, уверенно идет под мотором 18-25 ль/с. Тесновато в кокпите, конечно. Если рыбачить с борта, то двум солидным людям там делать нечего. У многих ярославцев на носовой палубе уже в стоке приварен массивный стальной круг, на котором в случае военной нужды можно установить крупнокалиберный зенитный пулемет. Здесь же, настоящая бронебашня с трехсторонней защитой и жутковатого вида крупнокалиберным пулеметом ДШК. Еще одна турель для чего-то поменьше видна на корме. Флагман ВМФ все же. Я прошел в рубку. Павел стоял на руле, а моторист Корнеев, которого я вообще еще не видел, дежурит в машинном у дизеля. Очухался, усмехнулся рулевой. Ну, наконец-то, хорошо ты придавил. А шапух, сам Паша, совсем молодой белобрысый парень, на красавчика тоже не тянул. Запавшие невыспавшиеся глаза с черными кругами, вид уставший, небритая физия. Но штурвал он держит уверенно. Вишь, какой у меня тут фарватер, ворчливо продолжил он. Подкаменская водная система, многоостровье, сплошные мели среди рукавов. Это вам не шутки. Хорошо, что засветло проходим, в этом месте и на свету-то чуть колыхнешься, и приплыли. Слева за окном, совсем рядом, проплывал пустынный Волжский берег. Справа, строй невысоких вытянутых островов, а за ними белые вершины горного хребта Эдбай. А тут еще и в половину сокращенный экипаж. Капитан наш, Коломейцев Владимир Викторович, знаешь такого? Еще бы, кто же его не знает, откликнулся я. А то, легенда акватории. Поднял указательный палец рулевой. На больничном наш шеф, простыл, лечится каштановым метком и наливками. Но это я так, в порядке обязательного ворчания. Рейс быстрый, пустой. Ты не стой посередине-то, сейчас поворот будет. Какой шикарный штурвал из благородного дерева. Новенький, словно вчера сделан. И венский стул такого же цвета. Главное русло Волги внезапно сузилось, острова стали выше, вокруг возникли красивые холмы. Корабль, не теряя канал, пошел вправо. Просто россыпь островов и островков. Не-не, там для нормального парохода вообще навигации нет. Только для мелочи, сообщил вахтенный, проследив мой взгляд. А уж в дождь с туманом вообще пипец. Какая там навигация? Надо на прикол становиться. Рулевому было скучно одному в рубке, и он был рад поговорить. Новые уши лечат душу. Тогда поможем. А че вы пустые-то? Грузов в Берлине не нашлось, на долгожданный ремонт идем. Накопилось всякого. Ходили по Волге с патрулями, потом экспедицию на север забрасывали, не скажу кого, но в какой-то момент штуртросы начали конкретно ослабевать, старые уже. Военному кораблю так нельзя, сам понимаешь. Швартового матроса, юнгу нашего, мы из Берлина на попутке в замок отправили, чтобы готовил там все к ремонту, а сами водой. Что, тяжело управлять? Поддержал я разговор, рассматривая грамоту в рамочке на стене. Ну, понимаешь, реакция стала специфическая. Иногда кажется, что штурвал вообще не связан с кораблем. Если начать вращать, намереваясь, скажем, принять право на борт, то пароход сперва подумает, правильно ли он все понял, а затем начнет выполнять команду с такой прытью, что хоть плеткой останавливай. А если допустить резкое возвращение штурвала назад, то начнется крутой разворот в обратную сторону с наименьшей циркуляцией, то есть почти на месте. Хрена себе, это ненадолго отвлекло меня от изучения рубки. Потому мы эпоксов в порту не взяли, отвечай потом за них. Разве что тебя было приказано забрать. Как же тогда управлять? Спросил я, продолжив рассматривать интерьер. И тут богато, все блестит, красное дерево, карабин-колчак на стене, две ракетницы, настенные часы, второй судовой компас, секстант, барометр, большой цветной дисплей, эхолот на два датчика, пара радиостанций. Если говорить с ним осторожно и очень вежливо, то вполне можно добиться послушания. Беда в том, что все это держит рулевого в постоянном напряжении, блин, рук от штурвала не оторвать. понимаю. Я сам немного поработал мотористом на Ярославце. Да иди ты, и за штурвалом стоял? Ну а как же? Слушай, Максим, возбудился Павел. Постой за меня, позарез в гальюн надо, а колесо не бросишь. Ну, ПФФ, не знаю, давненько это было, растерялся я. Сам же говорил про специфическую реакцию. Да ты не вибрируй, я постараюсь быстро. А что этот, Корнеев, ха, предложит сесть на горшок прямо в рубке? Он нынче вредный, злой, у него нерпа сломалась, капитально и надолго. У нас временно, ждет, когда инженеры заново паровую машину рассчитают и соберут. Чего такому специалисту на берегу без дела сидеть, квалификацию терять? А нашего механика забрали, он на север уплыл, секретное дело. Да и КЭПа надо подменить, но я тебе ничего не говорил, ну и не говорил бы. Зачем мне вообще что-то знать о поворотах карьеры чьих-то механиков, с которыми я не пересекаюсь ни в быту, ни по работе? Рассказать ему, что ли, о подменах всех шоферов анклава? Ничего, слушай терпеливо, Макс, сейчас ты пассажир, а пассажир обязан слушать. Я досадливо покачал головой, но рулевой расценил этот жест иначе. Да здесь ничего не случится, отрезок детсадовский. Мотать начнет, когда выйдем из теней Эдбая и островов. Там даже шквал может налететь. Вон, видишь, ветер быстро поднимается, тогда уж точно никуда не отойду. А мне надо, очень надо. Так как, ладно, порулю, нехотя согласился я. Ты только не держи в себе ничего, побыстрее давай, а, пули. Пули и умчался. Вот такая у меня жизнь. Все пробую, везде бываю, все понемногу знаю. Трудовой спецназ, так сказать. Он вернулся очень вовремя. Дункан вышел из-под гостеприимного прикрытия островов и резво выскочил на речной простор. Сначала все шло хорошо. Павел держал штурвал. Я с любопытством глядел вперед. Механик Корнеев, судя по всему, невозмутимо ковырялся где-то в недрах машины. Но дальше ничего хорошего нас не ждало. Как и предрекал вахтенный рулевой, внезапно поднялся жуткий шквалистый ветер с сильным косым дождем. Берега, что справа, что слева, начали быстро скрываться из вида. А я по команде Павла смотрел на экраны холота и во все стороны сразу, пытался запомнить направление ветра, чтобы суметь вернуться и встать на фарватер. Берега исчезли во мгле. РЛС, как выяснилось, не работает. Какой-то вышедший из строя блок Юнга увез на ремонт в замок. По объективным причинам знаков водной обстановки на Волге все еще очень мало. Как сказал Павел, на участке всего два буя, и один мы уже точно пропустили. Валять сбоку на бок стало страшно, корпус потрескивал. Мне казалось, что на борту нет управляемых систем, и вообще, мы ломимся в самый шторм и в полную неизвестность. Задница. Тут заскрежетало железо, откинулась тяжелая дверь, и в рубку быстро протиснулся механик Корнеев, человек со смешно выпеченной нижней губой, в прорезиненной штормовке и мягкой морской фуражке с крабом, который для начала на нас наорал. «Вы что творите? Там в камбузе все разлетелось. Вон он!» — крикнул мне Паша, показывая рукой во мглу, где по курсу еле заметно проявился второй буй. В шквалистой мгле не было видно ни берега, ни неба. Мы замечали только исчезающий под вспененной водой нос, взлетающие и несущиеся через крышу рубки брызги, и тупой удар, когда волна перелетала через рубку и сваливалась через левый борт. «Нормально пока, пока ничего страшного, держимся пока», — голосом начинающего гипнотизера успокаивал меня новый знакомый. Или себя. Да уж, сколько ходил на Дункане, а первый раз вижу, как нос под водой скрывается, — задумчиво молвил Корнеев, обоими руками стряхивая с себя воду. «Как думаешь, не развалимся?» — противоречиво поинтересовался у коллеги рулевой. «А чего об этом думать? Если развалимся, то думать бесполезно, все равно пузыри пускать. Надеюсь, на заводе швы варили хорошо». «На каком заводе, Паша? Мы с капитаном сами все переваривали». «Ничего не развалится, ты рули, давай». От таких разговоров мне становилось все страшнее и страшнее. Как же хорошо, что у меня не получилось устроиться на флот. «Уважаемый товарищ Корнеев, а не найдется ли на камбузе полчайника кипяточку?» — почему-то спросил я в этот момент. «Это корабль ВМФ, молодой человек, а не какой-нибудь там пассажирский бордель на плаву. Здесь на камбузе все найдется». С этими словами механик развернулся и гордо ушел во свояси. «Руля не слушается», — тут же сообщил вахтенный. «Не знаю как, но каким-то образом все это безумие на водах окончилось благополучно. Шквал внезапно стих, река сразу же успокоилась, а Дункан снова стал послушным мальчиком. Вот так, все водку пьют, а мы, флотские, пашем. Как же красиво вокруг, когда тихо. Совершенно невероятное сочетание прозрачной речной воды, камней в разноцветных пятнах лишайника на берегу, ярчайшей зелено-золотой листвы и фиолетового вечернего неба. Все это природное богатство отражалось, причудливо изгибалось и переливалось на воде. «Максим, а что ты делал на Шприе?» – спросил Павел, вытаскивая из плоской жестяной коробочки заранее скрученную сигаретку. Похоже, спокойная обстановка говорливому вахтенному наскучила сразу же. «Можно просто, Макс. У хорошего знакомого из Берлина избушка там стоит, в правильном месте. Все есть. Банька, веранда, приезжай и живи». Отдыхал, по берегу и в лесу бродил, немного рыбачил, в волю отсыпался без будильника. «Вот с этим, маловато будет для прогулок по таежным берегам», — он кивнул на мою самодельную кобуру. «Что у тебя там за пушка?» «Наган революционный». Револьвер без кобуры я по случаю выменил в одном из придорожных поселков, там же одна добрая женщина пошила мне брезентовую кобуру. Страшненькая, конечно, но функции выполняет. В смысле кобура, из-под зимнего дворца, дело обстоит еще хуже, чем я думал, без дальнейших пояснений прокомментировал он. «Да ладно тебе, в рюкзаке лежит итальянский полуавтомат Benelli M4 Super 90, а во, это который у морпехов США, ага, индекс М1014, даже и не знаю, есть ли хоть один такой ствол в замке. Так ты на Шприе еще и охотился, уточки, там замечательное озерцо совсем рядом, и лодочка весельная, солидно, приятель твой, похоже, не бедствует, изба, веранда, утки-то много взял, меньше 10». По обычаю я ответил расплывчато. Рулевой на время замолчал, сосредоточившись на управлении. Летали над водой чайки, высматривая в течение косяки мелочи, деловито рокотал двигатель, а из камбуза потянуло таким восхитительным запахом, что я еле сдерживался от соблазна оставить Павла в одиночестве и отправиться в гости к механику. Камбуз расположен в центре корпуса между машинным отделением и средним трюмом. Эх, помню, любимое место было. Там установлен водогрейный плита, котел и мойка со сливом за борт. В замок-то тебе зачем? Или не секрет? Не имею ни малейшего представления, дружище, наверное, есть какое-то дело, пожал я плечами. Ничего себе, его сам Сотников вызывает, в диспетчерской все девчата взбудоражены, срочно сняли с задачи флагман флота, а он ничего не знает. Нет, братка, в жизни так не бывает. Как видишь, бывает, вздохнул я. А ты Сотникова видел? Всего один раз, на групповом собеседовании после прибытия. Где выбросила? На нашем берегу очнулся, неподалеку от дровянки. Можно сказать, что повезло, подобрали быстро. Да, не, мне, конечно, в государеву муть лезть по погонам не дозволено, но, дай угадаю, ты видный ученый? Нет, крутой засекреченный спец, что-то, связанное с оборонкой. Если скажу, мне придется тебя убить, с нервным смешком продолжил фразу рулевой, машинально передернув плечами, словно от пробежавшего по спине холодка. Зачем сразу убить? Не сразу. Буду как-то убеждать, что правду говорю, неопределенно ответил я. Короче, не угадаешь. Вот черт, настоящий детектив. Но в любом случае, Макс, ты точно важный хлыщ, если тебя положено экстренно доставлять силами ВМФ. Одного горючего сколько сожгли для прохода по Шприе? Да не, я обычно по земле перемещаюсь. Много и долго. Не по земле, а по суше, автоматически поправил моряк. Слушай, а что там на камбузе стряпается? Запах сумасшедший, а я не ел ничего. Он наглянулся и втянул воздух. А, это Корнеев свои знаменитые пирожки печет, с диким луком и яйцами, да с лесной ягодой. А как бы, не волнуйся, скоро сам притащит. Так оно и вышло, минут через 10 дверь в рубку открылась, и Корнеев торжественно внес небольшой тазик, после чего уселся на откидной стульчик и принялся наблюдать, как исчезают его вкуснейшие пирожки. Говорит, что причину вызова не знает, проглотив половину пирожка, кивнул на меня Паша, и тут же начал вытягивать двумя пальцами очередной горячущий пирожок, на этот раз с ягодой. И кто по жизни, тоже не говорит, секретный человек. Гадаю теперь, да чего тут гадать, водила он, спокойно объявил строгий механик, неожиданно для меня улыбнувшись. Водитель рейсового автобуса, я его полгода назад в Берлине на центральной площади заприметил. Потом еще раз, точно, Павел повернул ко мне изумленные глаза. Я кивнул, говорил же, что не угадаешь. Разговор продолжился. Значит, из Берлина в замок мотаешься? На этот раз я покачал головой отрицательно. Нет, Паша, международка, международные пассажирские перевозки, за граница, ничего себе. Судя по выражению лица рулевого, это ремесло он сразу поставил гораздо выше знаменитого ядерного физика, лирика и засекреченного оружейника. Я и не знал, что такие есть. А ты ничего не знаешь, потому как не интересуешься, проворчал Корнеев. И не мечи так кулинарию, оставь пироги важному пассажиру. Опять ведь из гальюна не вылезешь, стервец. И бросил в мою сторону. Вечно он обожрется до треска в пузе, а потом стонет. На какие города рейсы выполняете, уважаемый? Это уже ко мне. На всякие. До недавнего времени гонял через Нью-Дели на Шанхай, а сейчас выполняю рейсы через Аддис-Абебу на базе Либерн, Швейцария. Ух, ты! Опять возбудился Паша. Макс, а ты в Санта-Барбаре бывал? Говорят, что местные девки особым способом. Так Санта ближе дели на трассе стоит. Перебил я его с удивлением. Бывал, конечно, мимо не проедешь. А как вы? Да подожди ты, балабол. Рявкнул на него Корнеев. Слова не дашь вставить. Пашка, вперед смотри, а то в мель уткнешься. Кэп вернется, шкуру с тебя спустит. Девки ему. Человек сам расскажет, в каких городах странах бывал, и с какими девками философию обсуждал, если захочет. После таких пирожков грех было жеманничать. В Принц Руперте бывал, в Квебек не так давно ездил. Но это были всего два пробных рейса из промзоны. Пока что это направление бесперспективное, мало пассажиров от Устья. Только по спецзаказу, но то дорогое удовольствие. Из Квебека по заказному рейсу разок прокатился в Нотр-Дам. И как там у французов? Жадно спросил Павел, опасливо покосившись на строгого механика. Бессмысленно для нас, получается огромный крюк. Проще уж по воде пройти или вообще на внедорожнике и прочих квадроциклах махнуть через степь от Заостровской. А там на сене местный паромщик за копейки в город перебросит. Да я не про дорогу, как там вообще с развлечениями для нас, молодых. Рестораны, кафе-бары, француженки, круассаны, мапассаны всякие. Повеел, ёп, рыкнул на него механик. Не позорь флот. А в Каир ездили? Мы ведь тоже кое-где бываем. Да, но сейчас реже, начальство не любит флагмана на дальняк отсылать, а уж по суше вообще никак. В Каир дорога есть, но не для автобуса. Пока египтяне на своей стороне автомобильный мост через одну капризную речку не перекинут, нормального пассажирского сообщения там не будет. И что они? Что? Они египтяне, и этим все сказано, ответил я Корнееву. На общественный труд их поднять трудно, кланы. Понятно, интересная у вас работа. Поди, многих знаете на трассах, многих, специфика, не стал отрицать я, особенно женского пола. Опять расфантазировался вахтенный. Времени на это нет, Паша, у меня же расписание. Да ладно, при желании все можно провернуть. Можно, опять подтвердил я. Паша, у тебя помазок найдется, надо бы побриться, а то я свой в суматохе на умывальнике в избе забыл. Корнеев с легким кряхтением поднялся. Стульчик со стуком вернулся на место. Нет у него ни хрена своего, вечно в машинном отделении побирается. Ходит, как геолог, высматривает, выискивает что-то на полу. Ишь, только что стоя ссать научился, а уже француженок ему подавай. Пошли, Максим, дам тебе и кипяток, и помазок, и туесок под пирожки. Зеркало знаешь, где? Хорошие у нас зеркала, это же ВМФ. К базе флота подходили уже затемно. Вода была спокойная. Пароходик шел ровно, двигатель, как это у них бывает поздним вечером, работал тихо и с особым удовольствием. Теперь Корнеев находился в рубке, порой выходя на борт с большим флотским биноклем. А меня послали на верхний мостик с приказом развернуть один прожектор под небольшим углом на берег, не спускать глаз с вверенного под наблюдение сектора и ждать оперативных команд. Накинув капюшон штормовки, я следил за бежавшим чуть впереди по кустам и камням ярким пятном и старательно контролировал расстояние. Впереди показались огоньки на берегу, а потом, мистически, еще и в воздухе. Это были окна. Замок возник из сумрака неожиданно. В пустом пространстве материализовалось огромное серое сооружение циклопического вида, причудливо сочетающее в себе зримый функционал неприступной рыцарской твердыни и первые удачные пробы средневековой замковой архитектуры. Давненько я тут не был. Сколько? Месяцев пять. Хотя мое главное начальство сидит здесь, в автохозяйстве, вызывают меня нечасто. Помню, как впечатлился и восхитился, увидев грандиозную цитадель впервые, сохранив эти чувства и испытывая их и поныне. Толстые башни, массивные стены с зубцами, между которых выделяются недавно восстановленные крыши из красной черепицы, высокие печные трубы, шпили и изогнутые вверх острые стальные секиры системы замковой противовоздушной обороны. На флагштоках почти отсутствуют флаги, зато есть фонари. Диссонансом в это мрачное великолепие врывались пятна маленьких служебных помещений караула на стенах, антенны ближней и дальней связи на башнях, полосатый ветровой конус и поворотные прожекторы. Теперь стало понятно, где именно расположены светящиеся окна. Их стало больше, время для сна раннее. На донжоне, главной башне, установлен издали узнаваемый набор примет. Зачехленная пушка-сорокопитка, закрытая летающая тарелка радара и самые длинные в округе антенны вещательной радиостанции. Там же находится святая святых, резиденция самого Сотникова, человека, у которого, несмотря на все формальные фиксации, нет другой общественно принятой должности, кроме звания главного, как выдающейся личности, заново собравшей по крупицам российское государство. Я в донжоне так и не побывал, потому что собеседование проводилось в зале городской ратуши. А уж после распределения у простого человека, не попавшего в элиту из физиков-ядерщиков или в шарашку секретных военспецов, вообще нет никаких шансов заглянуть на этот Олимп. Огней на берегу много, ориентиров еще больше. Искаженный голос из железной ретро-трубы позвал меня вниз. Раньше мы стояли непосредственно под крепостью, там в скалу вделан старинный каменный причал, сейчас он чисто гостевой. Ну и мелочь водоплавающая сбоку чалится, рассказывал мне Корнеев. Наверх ведет каменная лестница. Ох, Макс, вспоминать страшно, сколько там ступеней. Даже в моем, еще вполне стойком возрасте карабкаться по ней уже непросто. Правда, есть дорога, которая огибает крепость с юга, но она идет по большой петле, не натопчешься. Гостей, само собой, встречает транспорт, а у героев флота такое счастье случается редко. Ну и лишняя публичность, все на виду. Теперь база флота ближе, вокруг потише. Своя территория, почти прямая дорога, и попуток больше, даже повозки ездят. Там лесобиржа сбоку. Биржа, не совсем понял я. Большое береговое и складское хозяйство, база, место изготовления, временного хранения и продажи лесоматериалов, включая пиломатериалы. Кому только не продаем. Лесоматериал, ну да, первично обработанная древесина, сохранившая природную физическую структуру и химсостав. Откуда вы все это знаете? Отец мой на лесобирже начальником кранового хозяйства работал, а я мальцом у него отирался после школы. Там много тонкостей. К примеру, еловое бревно третьего сорта диаметром от 14 до 24 см и длиной 4 метра может быть названо пиловочником, балансом, тарным или клепочным кряжем, стройлесом, лесоматериалом для радиомачт или мачт судовых. Все-все. Поднял я руки. Через 10 минут я сошел по трапу на причал закрытой зоны воинской части. Это и есть конечная точка маршрута. Стояла тихая погода, из облаков выглянула луна, помогающая двум прожекторам, светившим со стороны лесобиржи. В чистом речном воздухе приятно запахло тайгой, луговыми травами и свежей древесиной. На миг мне снова захотелось связать жизнь с рекой, пусть даже на берегу. Но я вспомнил недавний шквал и резко передумал. Прибывший в порт приписки Дункан встречал вышедший из одноэтажного строения с полудюжиной окон бойцовского вида дедок, дежурный по причалу. Был он в сером брезентовом плаще, перетянутом солдатским ремнем, с фонарем в руке и мосинкой с примкнутым штыком на плече. Колоритного дежурного сопровождала небольшая кудлатая собака, радостно встретившая знакомый экипаж и основательно обнюхавшая меня. Запомнила, один раз вильнула хвостом и уже без интереса отошла в сторону. Раз со своими прибыл, да еще и с воды, значит не чужой. Так что здесь все серьезно. Охрана объекта, периметр, массивный и грубый сплошной дощатый забор со спиральным барьером безопасности поверху типа ягоза поверху. Ну да у них же лесобиржа под боком. Рядом у причала стоял на ремонте тот самый военный пароходик «Нерпа», приписанный к Берлину. Черная с двумя белыми полосками труба лежала на берегу рядом с большими закрытыми ящиками, значит, ремонт серьезный, а то и с модернизацией. Пароходик можно было бы назвать умильным, если бы не пулеметная турель на баке. Еще здесь была мотолодка в шаровой окраске и такого же цвета низкий неприметный скоростной катер без рубки. Да, это база флота. Попрощались тепло, шторм пережили, уже братство, философски сказал на прощание Корнеев. Теперь слушай сюда, Максим, идешь вон тем проходом до самого тупика. Оттуда обычно, он глянул на плоские золотые часы, Так, через 27 минут оттуда отходит бортовой газончик, предъявишь водиле вот этот транспортный чек, нам выдают по льготе. Флагман же, не удержался я. А как иначе, спокойно откликнулся механик, не заподозрив подвоха. Он тебя подбросит до самых ворот замка, потом чек в учетку диспетчерам положит. Давай, и чтобы тебя на суше не штормило. Бывай, Макс, с тебя открытка с француженкой в клетчатых чулках, помнишь? Широко улыбнулся Паша. Ты на дальниках, мы на дальниках, где-нибудь, да пересечемся. Крепко пожали руки, хлопнули друг друга по плечам и разошлись по своим делам. Огромные, по здешним меркам, склады лесоматериала, который вскоре отправится по нашим весям и за границу, впечатляли. Штабеля, между которыми я с большим рюкзаком за спиной и пирожковой корзинкой в руке пробирался к выходу, были аккуратные, ровные, каждая доска отмечена знаком. Пару раз мне попались хмурые работяги. У одного из-под ремня торчал большой плотницкий топор, а посмотрел он на меня весьма тревожно. Однако никто не поинтересовался у постороннего, шатающегося среди моря материальных ценностей, какого лешего он здесь делает. Переступив через провисающий в распахнутых воротах стальной трос, я оказался в том самом тупике, на разворотной площадке, где стоял порожний грузовик с газогенераторным двигателем и сидели ожидающие водителя четверо работяг. Тему альтернативного топлива у нас любят, пароходы, локомобили и газгины давно в почете. В Берлине освоили старую германскую технологию производства синтетического бензина из каменного угля, благо его-то смотрящие по берегам Волги сложили предостаточно. Это значительно снижает зависимость от очереди заявок на ГСМ и работы топливозаправщиков. В положенное время я отдал проездной чек в ВМФ, и за это был помещен не в кузов к рабочему классу, а в кабину. Разве ж это жизнь, а? Сокрушался подвижный, бывалого вида водитель средних лет. Раньше, помню, каждого, кто с колесами, люди на части рвали, отвези, да привези. А сейчас автохлама стало больше, чем людей, и долбанных мопедов на трассе, поддакнул я. «Понимаешь, наш человек», — одобрительно отреагировал водила и от души дважды просигналил. Возле крепостных ворот я пожал коллеге крепкую руку, забрал из кузова свои скромные пожитки и прошел к КПП, уже возле ворот обнаружив, что половина пирожков исчезла. Причем голодная лесобиржа сожрала именно те, что с ягодой. «Добро пожаловать в цивилизацию, Макс». Глава 2. Перемена участи. На КПП меня проверили быстро, эффективно, но вежливо. Один из охранников внимательно изучил удостоверение личности, пробил его по базе, проверил мое оружие и заставил расписаться в журнале. После чего вернул к СИВУ и посоветовал: если вам выпишут постоянный пропуск, для экономии времени в будущем рекомендую сразу же отметить его у нас. Вот и все. Двое других привратников были заняты своими важными делами. Один о чем-то по-свойски беседовал с пожилым велосипедистом в телогрейке и простых армейских прохорях, а второй терпеливо ждал у крепостных ворот, когда подъедет миниатюрный грузовичок, медленно плетущийся на дровяной тяге с бочкой вместо кузова. Дровоход, очередной раз пыхнув сизым дымом, медленно вкатился под каменный свод, и решетчатый сварной барьер из труб тут же с противным скрежетом откатился по направляющим в сторону, открывая проезд. На бочке было написано «Вода». «Интересно, мой красавец с багажником и люстрами наверху здесь пройдет?» Решил, что пройдет. После этого я отправился в центральную диспетчерскую. Снаружи небольшая входная группа под навесом со скамейками и урной. Этот предбанник люди называют «контактное», место для перекуров в непогоду. Круглосуточная работа диспетчеров кипит в небольшой пристройке и внутри крепостной стены. Сбоку от будки КПП стоит заснувший на ночь знакомый автобус. Отсюда ранним утром по расписанию на Берлин уходит самый первый в анклаве омнибус Шушпанцер марки КАВС под управлением старины Алика. Я у него стажировался в самом начале карьеры водителя междугородного автобуса. Рейсы выполняются два раза в неделю, в среду и в субботу. Эх, первые, не совсем удачные решетки на крыше, несуразный, да и ненужный люк, британский ручной пулемет системы Льюиса времен Первой мировой, эжекторный кожух, дисковый магазин на 47 патронов, ностальгия. У самых дверей в ожидании срочной работы застыл легкий дежурный мотоцикл с мелким трафаретом диспетчерская на бензобаке. Я зашел внутрь. Днем тут обычно суета-сует, сейчас обстановка была гораздо спокойней. Посылочку в Белой церкви адресату передай, не забудь, уж будь так добр. Девушка в брючном костюме встала, подняла со стойки и протянула парню в черной кожанке перетянутый бичевой бумажный пакет. «Не вопрос, закину, у меня все четко». «Пусть четко, это не страшно, лишь бы не как в прошлый раз», — без улыбки проговорила она. «Ну, забыл разок, замотался. Че, теперь вечно вспоминать будете?» Третий, меланхолично утончила диспетчер, без всякого интереса к посыльному перекладывая на стойке бумаги. «Хорошо, езжай, слушаю вас». Я придержал рукой ни в чем не повинную дверь, готовую с грохотом закрыться, и шагнул ближе к девушке, протягивая удостоверение. Она прочитала, заглянула в какой-то особый список, вытащив его с тонкой красной папки, и коротко уточнила. «Максим Валентинович Горного, Юлия Пелемонкина». Такое имя было написано на бейджике. «Умница какая!» Ударение поставила верно, на второй слог, и ни капли удивления от необычной фамилии. Впрочем, можно ли вообще чем-то удивить девчат из центральной диспетчерской нашего славного Вавилона? «Все верно», — с улыбкой кивнул я. «С корабля, как говорится, и не знаю куда. Не волнуйтесь, мы знаем. Побудьте немного здесь». Она смахнула бумаги со стола в выдвижной ящик и вышла из диспетчерской. «Самое время осмотреться. В принципе, здесь мало что изменилось. Три рабочих места, длинный комбинированный пульт, два высоких табурета для тех, кому придется что-то заполнять или расписываться. Простой и прочный диван для посетителей, в стороне два легких матерчатых кресла, столик между ними и фикус в катке. Классическая доска объявлений, шикарные настенные часы, слышал, что швейцарские. Рядом с вешалкой большая картина маслом, вид на крепости Волгу с высоты птичьего полета. Большой оружейный сейф, на ночь, насколько я знаю, дробовое ружье оттуда перемещается поближе, а револьверы им положены по табелю. Стало больше проводных телефонов, уже целый ряд утоплен в пульт, все одинаковые, слоновая кость. Крошечная телефонная станция в углу, там же стационарная радиостанция, а в зарядных стаканах, три переносных. Кроме всего этого технического прогресса перед дежурной мистически светится хранитель экрана ноутбука, а также дублирующий зеленый экран башенной РЛС. Рядом лежит толстый прошнурованный журнал. Электричество в диспетчерской круглосуточное, но есть и керосиновые лампы. А вот это у них знаменитая доска приколов. Уникальный формат, нигде больше ничего подобного не встречал. Здесь внештатные острики вывешивают заметки на злобу дня и специфически стилизованные последние новости. Можно читать, как вечернюю газету. Интересно, кто это придумал? Классно же. Ознакомился с официальными объявлениями, почитал прикольные уточнения, и ты в актуальном материале, в среде. Народ захаживает, почитывает, копирует. Сбоку от доски висит абсолютная классика, самый популярный прикол, удостоенный художественного шрифта, стекла и богатой рамки. Наконец-то я его сфотографирую. Достал смартфон, который в ходе одной странной и запутанной истории добыл в Шанхае, и сделал пару снимков, с тоской поглядев на одну полоску индикатора заряда. Проверил, как получилось. Рукопись, найденная в бутылке. Остатки культуры платформы 4. Раздел. Выписки из ясачной книги. Начало текста утрачено. В весне первого года поедах вверх Волгою десятник Хоблинса товарищи на струге Чугуниевом Дункан. Ясмя дошли 100 верст и мали локалки большие и малые. Тут набегали тати речные абиссинские, а атаман их черный Абдула. Абиссинцы нравом дики, а духом крепкие, ибо бани не знают, пищали свои нечистью даже кирпичом. Разбой чинит на Волге реке, кою зовут меж собой и Бешабелем. Речных людишек товар грабит, полон берут и возит их негусу абиссинскому, иных в Харасан до арабской земли. За речи паскудные Хоблин Абдулку стрелил, а холопья его учили нас стрелите. Далее текст утрачен. Затем я тихо пристроился в уголке на матерчатом кресле, прямо возле фикуса, но расслабиться не успел. Уличная дверь с шумом распахнулась, и через контактную быстро прошла делового вида симпатичная женщина лет 45. Она как-то очень легко, в одно слитное движение обогнула пульт слева и мягко расположилась в одном из служебных кресел, после чего мельком кивнула мне и принялась перекладывать какие-то бумаги. На груди бейджик. «Инна Бираева, здрасте. Вот, ожидаю. Только приехал, обозначился я на всякий случай. Знаю. Максим Горного. Сейчас вас пригласят», не поднимая глаз, пообещала она бархатным голосом. «Все знают. Один я ни черта не понимаю. Честно говоря, я думал, что мне просто помогут устроиться на ночь и где-то перекусить, а все остальное будет завтра. Поздно уже. Ночь. Не волнуйтесь, обо всем уже подумали. Алексей Александрович работает. Да здесь все будет посложней, чем на КПП. Неожиданно. Я хотел успеть посидеть в Гаване, что стоит на круглой площади в конце центральной. А можно водички? Получив большой стакан, я водрузил корзинку с пирожками на столик с невозмутимым видом, достал один. Через 10 секунд Бераева заерзала. С чем пирожки предпочитаете? Не выдержала она. Чем угостят, то и предпочитаю. Эти с луком и яйцами, мне их на Дункане вручили. Еще были с земляникой, но те лесобиржа из кузова грузовика сперла. Что ж вы так? Я и заподозрила, что Корнеев выпекал, только у него они получаются такими запашистыми и сочными. Согласен, с кивком молвил я охотно, энергично перекатывая щеками, потому как с маслицем сливочным. То ли на запах, то ли просто так совпало, но в этот момент вернулась первая диспетчер с кружкой чая в руках. В диспетчерской, помню, всегда хороший чай, вроде как у всех, с травками, как у всех, с особыми, но тут он реально вкусный. Она отреагировала на пирожки еще быстрее. Инна, что, мальчики с Дункана заглядывали? Нет, Юля, это к нам. Максим Горного, пассажир с Дункана, еще раз отрекомендовался я, вставая. Да вы угощайтесь, угощайтесь. Аппетитная корзинка легла на стойку. Тут зазвонил телефон. Молоденькая подняла трубку, кого-то внимательно выслушала, пристально глядя на меня, и сообщила. Сейчас придет ординарец, он сопроводит вас к Алексею Александровичу. Давайте ваше оружие пока в сейф поставим, таков порядок. Корзинку вам подарю, куда мне столько вкусного. Предложил я, одной рукой подвигая корзинку девушкам, а второй доставая из рюкзака ружье. Подкрепляйтесь на здоровье. А диета? Спасибо. Строгая Инна подобрела. Зайдите сразу после визита, не тяните, вас наверняка направят в гостиницу. Дожидаться ординарца я решил во дворе. Воздух свежий, хороший, легкий. Не так уж и темно внутри цитадели. Я насчитал 8 огней жидкостных светильников на стенах, и при мне пожилой фонарщик с юным помощником зажгли еще 3. Есть и электрическое освещение, в частности, лампа горит перед входом в диспетчерскую и возле КПП. Светятся окна, отсветы мерцают в крошечных проулках вокруг ратуши, но рассматривать все нужно днем. Ординарцем оказался крепкий и высокий юноша в короткой кожаной куртке, из-под которой высовывалась кобура. Молчаливый молодой человек, поговорив с диспетчерами и после разрешения охлопав меня на предмет несданного оружия, он пригласил следовать за собой и больше не проронил ни слова. Вблизи донжон оказался не просто гораздо большего размера, чем это могло представиться со стороны, а настоящей громадиной, самодостаточной неприступной крепостью. Камень древних стен притерт так, что в щели тонкий клинок не просунуть. Массивную дверь с широкими полосами темного металла просто так в сторону не откинешь, поэтому для повседневного удобства в нее была врезана дверь поменьше. Подниматься пришлось на 3-й этаж, а лестница шла выше, в донжоне 5 этажей. Электричество было в достатке. На первых этажах закрытые двери в неведомые мне помещения, но лампочки горели и над ними. Значит, люди там обитают. На 3-м я по команде остановился. Передо мной оказалась тяжелая двустворчатая дверь с обвисшими вниз симметричными бронзовыми ручками. Приоткрыта, значит, обстановка там рабочая. Ординарец заглянул внутрь, тут же получил разрешение и распахнул створки настежь. Проходите, мол. Это был огромный рыцарский зал с высокими потолками, в котором должны были находиться не мои современники, а рыцари короля Артура. Каждая деталь помещения дышала средневековьем. Справа от двери, камин размером с устье тоннеля метро, на стенах висят старинные картины речных берегов и полей в массивных багетах, державки для свечей и бронзовые светильники с лампочками, какие-то крюки и пара гобеленов с выцветшим рисунком. Люстр на потолке нет, только черные или темно-коричневые балки, не разберу. Деревянные полки поверху стен лежат на треугольных опорах. Сами стены из крупных каменных блоков, никакой штукатурки или краски, лишь темное дерево и кондовый камень. В центре зала был стол. Такого огромного стола я не видел даже в музеях, будто целым куском вырезан из дуба в 4 обхвата. В центре стола пара массивных подсвечников. 2 дюжины крепких стульев с высокими спинками, это для заседаний. Окна с двух сторон, слева от камина с низким столиком и 3 стульями перед ним, черными прямоугольниками выделялись 2 бойницы. Я всегда думал, что они поменьше и поуже, а в эти и на реку с тоской смотреть получится. В противоположной стене есть пара дверных проемов, двери там, как столешница, и этим все сказано. 3 мягкие кушетки, пара огромных комодов, Из ящиков торчат латунные ключики с бирками. На дальней стене справа – большое окно. Простые стекла вставлены в решетчатую раму. На полу расстелен огромный ковер восточных кровей. И не сказать, чтобы старый, скорее наоборот. Из мелочей вазы, книги, какие-то статуэтки. С командирского торца – вполне современное, красивое и дорогое офисное кресло серого цвета и открытый ноутбук перед ним. Рядом вспомогательный стол с целой шеренгой бездисковых телефонов с гербами СССР и одной кремлевской вертушкой, спецтелефона для спецлюдей. Там же светится индикаторами крутой трансивер ЕСУ. Антенна, надо понимать, установлена где-то на крыше донжона. Радиогоризонт. Мечта. Да. Каждый день водить в эту суровую роскошь группы вновь прибывших потеряшек в рваной одежде, я вас умоляю. Неудивительно, что Сотникова я видел на сцене и издали. Так вот ты какое, логово царей. Меня ожидали двое. Сотников, он же легендарный главный, Алексей Александрович, сам, президент, много у него титулов, и Демченко, про которого точно знаю только одно. Он начальник моего начальства. Описать Сотникова не так-то просто. Ну да, шатен лет 50 или немногим больше, обычной комплекции, аккуратная стрижка, никаких шрамов, выдающихся кадыков, носов и волевых подбородков. Стильный непарный пиджак темно-синего цвета, из четырех пуговиц на обшлагах крайняя красная, хорошие часы. Главное в его облике – глаза, взгляд второго после Бога. Я давно знаю, что пытаться описать очень больших начальников как простых людей невозможно, потому что они уже не совсем люди. Огромная ответственность, масштаб возникающих задач и жизненно необходимая привычка смотреть на три хода вперед формируют особую среду личного существования. У них совсем другой образ и способ мышления, иное восприятие мира и окружающих их людей, распределение и ранжирование целей, способов и путей достижения, другое понимание цены. Если о единой морали говорить все же можно, то нравственность у таких людей тоже своя, особая. Они и сами на людей смотрят иначе, постоянно оценивая их значимость и способности для решения поставленных им задач. Поэтому, глаза, непрерывно исследующие тебя, прощупывающие, насильно вытаскивающие из собеседника всю возможную информацию, фиксирующие малейшие реакции и рефлексии, отчего в ходе общения будет динамически меняться оценка твоей социальной роли и полезности, как и самой жизни. Надо будет послать на смерть ради общего блага, пошлет любого. Вот вы какой, товарищ Горного, сказал он приятным баритоном. Знакомьтесь, Максим Валентинович, это Демченко Сергей Вадимович, начальник нашего департамента иностранных дел, а в ближайшем времени руководитель вновь образованного МИД. Вы представлялись мне несколько старше. 27, ну, что ж, давай, Сережа, представляй кандидата. Демченко ободряюще мне кивнул и начал. Самый опытный водитель и экспедитор международных автобусных линий, на дальних маршрутах он первопроходец, работает с самого начала, то есть с момента подписания двухсторонних договоров по транспортному сообщению. Напомни, там же все пополам, так точно, Алексей Александрович, по одному автобусу кросс с маршрутом от каждой стороны договора, стоянка, заправка и техобслуживание обеспечивается в конечной точке маршрута. Билеты и груз предварительно распределяются согласно заявкам отделам организации внешних сношений или же непосредственно водителям и экспедитором при наличии свободных мест. С египтянами подписали? Никак нет, откликнувшись, фактически руководитель МИД сразу повернулся ко мне. Что там у них с трассой, никак не заладится, мост они второй год достроить не могут, легко пояснил я, мелочь всякая по бродам проходит, их там два, а вот автобус или грузовой транспорт никак, третьего начальника стройки ставит, двое предыдущих сидят в каирском зиндане за воровство и приписки, сейчас вроде бы назначили толкового, он трассу Каир-Мадрид окультуривал, зовут его Ахмад Басри Акил, на четверть туарик, есть у него опыт дорожного строительства, хвалит. Вам также хорошо знакома проблематика и на других маршрутах? С интересом поинтересовался главный. Просто работа такая, пожал я плечами. Расписание, пассажиры капризные на рейсах попадаются, так что лучше бы все знать заранее. Помогают сами пассажиры, эти всегда в курсе. Ну и контакты на местах. Контакты это хорошо, очень хорошо, задумчиво пробормотал Сотников, заглянув в какой-то документ. Досье на меня, что ли? Составить такую бумагу сложности не представляет, в отделе внешки все данные есть, они собирали тщательно. Так вы из Енисейска, отчего-то с большим удивлением спросил он. Ну да, там родился, учился в Роздалинском филиале Енисейского многопрофильного техникума ремонт строительной техники. Поработал в Лесосибирске автомехаником. Потом армия, водитель Урала. Где именно? Поинтересовался главный. Надгоризонтная радиолокационная станция раннего обнаружения дециметрового диапазона Воронеж ДМ под поселком Усть-Кемь. Знакомый объект. Эту штукенцию аж с Енисея видно, когда мимо проплываешь. А подробнее, извините, даже не знаю. Я вообще-то подписку давал. Подписку? Отлично. Продолжайте. Вернувшись, стал завгаром и поступил в университет Решетнева. Специальность? Вступил в разговор Демченко. Технологические машины и оборудование в лесной и дорожно-строительной отраслях. Неудивительно, лесопромышленный район, вернул себе инициативу Сотников. Выходит, мы с вами земляки, я с Заостровского. У нас в группе девушка училась из этого поселка. Анна Миллер, вспомнил я. Ао, знаю, знаю. Известное семейство, постоянно что-то строит, расширяются, все в бизнесе. Сколько помню Миллеров, у них всегда полный порядок. Основательный народ немцы. Лет 200 как поселились в Заостровском. Побольше бы таких, да. Надо бы как-то выбрать время, да посидеть с вами, Максим, вспомнить Енисей батюшку. Он шумно вздохнул. Ладно, что делали дальше, после окончания вуза? А я не закончил, забрали с 4-го курса. Это как так, куда забрали? Сюда, Алексей Александрович. Да. Сотников с бумагой в руке медленно прошелся вдоль стола, не забыв с удовольствием провести другой рукой по фактурной поверхности этого чуда столярной работы, затем вернулся к окну, открыл настежь обе створки, встал там и закурил, густо пустив дым в темное небо с огоньками звезд, и опять уставился в секретный документ. «Что ж, Сергей, мне все понятно, приступай, пора переходить к главному». С этими словами главный вернулся в кресло. «Конечно же, я напрягся. Видите ли, Максим, у нас есть для вас предложение, отказываться от которого не стоит. Предложение очень важной, сложной и интересной работы, это действительно так. Вы же не хотите из принципа крутить баранку автобуса до глубокой старости? Впрочем, на новой должности возможности у вас будет предостаточно и для этого занятия». Я криво кивнул, пока что мои предположения сбывались. «Это работа за границей, дело государственной важности», продолжил Демченко. «Опа, а вот до этого я как-то не додумался, не осмелел настолько. Но дальнейшие наши разговоры возможны при одном условии. Вы знакомитесь с приказом о допуске к государственной тайне и подписываете документы о неразглашении. Сами понимаете, вам это знакомо. В случае отказа разговор на эту тему можно будет считать завершенным, а вы вернетесь к своей привычной работе. Чтобы всю жизнь мучиться из-за совершенной некогда ошибки, молодой человек», вставил с кресла Сотников, строго покачав в воздухе указательным пальцем. «У каждого из нас на пути возникают рычаги от жизни. Назовем их так, чаще всего люди эти рычаги не замечают, а увидев и осознав, что возникло перед ними, просто проходят мимо или пугаются, вместо того, чтобы дернуть за ручку и ключевым образом изменить судьбу. Времени для размышления у вас не будет, Максим, ответ нужен здесь и сейчас, немедленно», уточнил необычную правовую диспозицию Демченко. «Мы понимаем, что по пути сюда вы уже многое обдумали». Демченко угадал. «Всю дорогу я только и делал, что размышлял о причине вызова на Олимп. Я что-то натворил, кого-то подставил. Проступок, серьезный косяк или преступление? Нет, это не по кафедре Сотникова. В таком случае в избушку на Шприе вломились бы специально обученные люди не менее легендарного шерифа Уксусникова, и везли бы они меня не в отдельной каюте с пирожками, а в наручниках. И я точно не секретный физик-ядерщик в краткосрочном отпуске на водах, срочно понадобившийся начальству после какого-то происшествия в лаборатории или на стенде. Причина могла быть только одна – кадровое предложение. Это объясняет все. Учитывая уровень начальства, дело будет наверняка связано, как минимум с режимом ДСП, предложив нечто неожиданное и необычное, Сотников и потребует необычного. Стать шпионским разведчиком – нереальная задача. Нетрудно сообразить, что для подобной специфической деятельности нужны особые задатки, долгая подготовка и даже генетика. Незаметным нужно быть, неброским. Это не мой случай, я парень заметный, высокий, подкачанный. Ёлки, до меня в городах и весях каждая вторая собака знает. Значит, согласен по всем пунктам. Отлично. Сотников чуть приподнялся и бросил в сторону. «Серафим, давай бумаги». Ёлки-палки, в зале, оказывается, Все это время присутствовал еще один человек. Вот кому надо быть шпионом. Этот самый Серафим сидел в углу серой мышью с какими-то папками и практически растворялся в пространстве. Серый Серафим. Свитер, брюки, волосы и даже цвет кожи, из-за которого черты лица невозможно выделить и заполнить, все какое-то серое или сероватое. Человек-тень, не для словесных портретов, такого хрен напишешь. Какое-то время я был занят изучением приказов и положений, потом быстро пробежался глазами и подписал допуски и расписки, ничего особого при этом не почувствовав. Ну, обещание суровой кары, ну, строгая ответственность за разглашение тайны. Как иначе-то, нам за все приходится расплачиваться. Раз тебе многое дадено, значит, многое спросится. Максим, садитесь поближе, приказал Алексей Александрович. Время уже позднее, а мне еще поработать надо. Так что скажу самое основное. Речь идет о дипломатической работе. Конечно, не послом или консулом. Для этого требуется особая подготовка, соответствующее образование и опыт. Настало время создавать представительство Русского Союза, посольство и консульство во всех известных анклавах, прежде всего на нашем материке. Где-то работа уже идет, а где-то все только впереди. Похож ли Сотников на Сталина? Слышал я и такое от людей. Нет, ничуть не похож, а вот в манере поведения неуловимая схожесть угадывается. Аура вождя, народу у нас, особенно квалифицированного, образованного, по-прежнему очень мало, дефицит кадров огромный, поэтому создавать полноценные посольства по земному образцу замок попросту не в состоянии. Не имеем человеческих ресурсов, продолжал он, расхаживая у окна взад-вперед. Максимум, что можем себе позволить, 3 человека в штате диппредставительства, остальной персонал после проверки приходится нанимать из местных. Зачастую в посольствах до поры работают 2, в консульствах это вообще норма, а то и один сотрудник тянет службу. Итого, максимум такой. Посол, посланник, советник или консул и секретарь, он же технический работник, фактически начальник АХА, это вынужденная мера. То есть это вы, Максим, как человек, способный организовать и поддерживать транспортное и хозяйственное обеспечение. Учитывая ваш весьма специфический опыт экспедиторской работы в сложной оперативной обстановке и в разнообразных национальных средах, мы надеемся, что вы не только освоите работу секретаря посольства, но и наладите систему безопасности и контроля, включая охрану самого представительства, а также коммутацию с местными службами. Придавленный лавиной неожиданной информации, я тупо молчал, лишь слабо кивая головой. Теперь конкретней. Речь идет об очень дальнем и сложном маршруте. Через Аддис-Абебу на базе Либерн, где вы встретитесь со своим непосредственным начальником. Затем вместе с ним рекой отправитесь с заходом или без в Шанхай, и далее в Манилу. Потом проследуйте по реке мимо австралийцев до начала сухопутного тракта на Стамбул. В этом городе начнете знакомиться с региональной обстановкой в уже действующем диппредставительстве. Скажу сразу, путь дальше Манилы нам неведом. В Турцию 3 сотрудников в разное время при удачной оказии завозили морем. 2 некоторое время уже работают в Стамбуле, а 3, назначенный туда недавно послом, надеюсь, уже приступил к работе, в том числе и к предварительной разведке, касающейся вашего направления. Дальнейшая заброска морем по ряду причин невозможна. Кроме того, это очень долго, рискованно и недопустимо зависит от сезонности. Там шторма, сильные течения, а у нас практически нет по-настоящему мореходных судов. Поэтому необходимо изучить альтернативный маршрут. Впрочем, его проработкой займетесь именно вы. Начальственный перст указал на мою грудь. Это понятно? Так точно. Ладно, ладно, мы все-таки не в армии, махнул ладонью главный. Садитесь пока. А теперь самое существенное. Конечная ваша точка и задача находится отнюдь не в Стамбуле. Главная наша цель на данном направлении – американцы. Сотников крепко стукнул по массивной столешнице и на какое-то время задумался. России и Русскому Союзу необходимо как можно быстрее установить с ними дипотношения. США, изумился я, выходит, они стоят к востоку от турок. Ну, положим, пока что в наших заклятых партнеров числится не США, а всего лишь СВГА, Союз Вольных Городов Америки. Вашингтон у них есть, но по слухам ковбои наплодили там не менее 2 столиц. Подробнее о задачах вам расскажет ваш непосредственный руководитель, с которым вы вдвоем и отправитесь в путь, а с Сергеем Вадимовичем будете заниматься изучением темы, ознакомлением с накопленными сведениями и организацией экспедиции. Главное зацепиться, а со временем усилим эскадрами. Мы надеемся на вас, товарищ Горнага. Все свободны. Я еле смог выйти из зала прямым курсом и ровной походкой, штормило меня так, как не мотало в жестокий шторм на Дункане. Вывалившись с Демченко на улицу, мы остановились, и, по-моему, не один лишь я в этот момент старался как можно быстрее прийти в себя. «Да, грандиозная задача, не правда ли?» – тихо спросил он, протягивая руку. «Сергей, просто Сергей, просто Макс», – пожал я крепкую ладонь. «Договорились. Пошли в диспетчерскую, надо выписать тебе пропуск и определить в гостиницу. Смена в диспетчерской еще не поменялась. Забыл совсем», – хлопнул себя по лбу Сергей. «Девчата, так Ковтанюк объявлялся или нет, вспомнили», – скривилась Юля. «Герман Янович на катере давно в Южный порт укатил, у него же там причал строится. А чего надо-то?» «Да, проконсультироваться по одному вопросу. Теперь только в пятницу», – подсказала Бираева. «Ясно, понятно. Вот, товарищ у нас бездомный. Нужно выписать ему постоянный пропуск и поселить в гостиницу. Давайте бланк пропуска, я подпишу и пойду, дело есть. Оформите сами». Нина сразу сняла трубку телефона, а Юля спросила: «Какой бланк?» «Синенький, розовый, всепогодный вездеход», — ответил Демченко. Девушка удивленно вскинула глаза на странного пассажира с Дункана, отыскивая в моем облике скрытые вид-признаки, но об итогах изысканий ничего не сообщила, как и не осмелилась оспорить расстановку статусов начальством. «Пойду я, Макс, пожалуй. Завтра встретимся у гостиницы в 9, идет?» Я кивнул. «Вот и заканчивается этот сумасшедший день. Готов ли ты к завтрашнему? А можно у вас смартфон зарядить?» Робко спросил я, оставшись без ведущего. «У вас есть смартфон?» Удивилась Нина. «Небось, еще и с работающей камерой, ради нее и добыл в Шанхае. Вы не бедный человек», заметила Юля. «Не жалуюсь, зарплата хорошая», улыбнулся я. «Не рассказывать же им, что кроме зарплаты у водителя международки случается Колым. А девайс я не купил, а добыл в почти честном бою. Так как насчет зарядки, нет необходимости оставлять смартфон у нас, уж в вашем номере точно будет розетка», — пообещала девушка. «Ух ты, этак я и рацию заряжу». А потом пришла горничная, проводившая меня в гостиницу «Медея» возле ратуши, естественно, тоже средневековую. Ни черта не смог рассмотреть, натурально рухнув без сил и нервов на кровать. Смартфон на зарядку я поставить успел.